Глава 24. «И что теперь делать? Как он мог поступить со мной так?» — донеслось до меня, как только мы с Глафирой вошли в дом с черного входа. Замерев на пару минут, я соображала, как поступить и как пройти в комнату так, чтобы остаться незамеченной. «Беснуется барин молодой. Вот ведь как змея это его обходила!» — с чувством прошептала мне в ухо Глаша. «Тихо иди в комнату. Я за тобой», — подтолкнув ее в коридор, пошла следом. «На что он надеется? Что я, молодой, полный сил мужчина, буду сидеть рядом со стариком в этой дыре? На что он надеется?» — услышала я, прикрывая за собой дверь. Раздеваться пришлось в комнате. Наши пальто и валенки всегда хранились под лестницей на чердак. Но Глаша не умеет раздеваться тихо. Да и Петр ходил по гостиной, как разъяренный лев, и мог заметить нас в конце коридора. Я села на кровать и выдохнула. «Интересно, а барин тоже вернулся?» — подумал я. «Пётр ведь не с ним говорит, не со своей кикиморой точно. С ней он сюсюкается. А слугам до одного места его переживания. Выходит, или мучит своего слугу плохой драматургией, или один выплескивает свои эмоции». «Ну и пусть маленько пар выпустит», — прошептала я и заметила, что в комнате темно. Из-за метели неба не было видно вообще. Я разожгла керосиновую лампу и уставилась в окно. Мне была видна тропинка кухни и бесконечное белое пространство дальше нее, а там за забором было ощущение, начинается открытый белый космос. «На пару дней точно из дома теперь не выйти», — тихо подвела я итоги увиденному и прислушалась. До ужина была еще пара часов. Осмотрелась и поняла, что заняться в комнате нечем. Вспомнила, что оставила корзинку с вязанием на окне в гостиной. Еще при домне всегда хранилась она там за шторкой. Но выходить в гостиную я не собиралась. «Надя, ты тут?» Я чуть не подпрыгнула, когда Нюра вошла в комнату и заорала. «Тсс!» — прошипела я, приложив палец к губам, подскочила и потянула подругу в комнату. Благо до двери было только руку протянуть. «Ты слышишь, чего творится в гостиной?» «Упаси бог, он меня увидит, да еще примется мне изливать его проблемы. Своих хватает», — прошептала я. «Никого там и нету, в гостиной». Удивленные глаза Нюры вылупились, будто она хотела повнимательнее рассмотреть меня и увериться, что я — это я. «Значит, ушел. Пётр Осипович с ума сходили от того, что узнали про отмену крепостного и про то, что продавать ему теперь че нечего», — ввела я ее в курс дела. «А-а-а!» — протянула она. Так недавно Осип Германович приехали, а Петра-то наемная коляска привезла. Видать, не посадил его с собою в карету, барин. Вот он и орёт, что ошпаренный. Нюра присела на табурет. «А барин как?» «Видела его», — уточнила я. «Да хорошо все с ним. Фирс пришел и сказал вот, что дома все. А еще сказал, что это Клеренс», поняв, что она не может выговорить имя нашей липовой француженки, подсказала я. «Да еще говорят, что ей мебели новые везут. На днях, коли в дороге не задержатся из-за метели, будут на месте». «Мебель?» — удивилась я. «Ага. Говорят, и диван, и эти какие-то с тонкими ногами кровати, а еще...» Нюра прищурилась и, пытаясь правильно все произнести, по слогам продолжила. «Будуй-яр». «Будуар». «Чего-то я не понимаю, Нюр. Это ж когда она все это купить успела?» «Да вчерась они с Петром выезжали и по каким-то там картинкам заказали. Все из Троицка привезут. А сейчас барин узнал, что заказали на его имя и под его, нашего барина, значит, деньги. При Фирсе к нему зашел мужик из этого самого, как его, ну, лавка-то, где эти мебели торгуют. Попросил подождать, мол, из-за метели будет только через пару дней». Нюра, видимо, пришла со мной поделиться, разузнав такие новости. Я даже выдохнула. Хрен с ними, с деньгами, с Петром и с этой дурой Кларкой. Главный барин жив и здоров. Но мне все равно было непонятно, какого чёрта они купили мебель. Ведь уехать рвутся. А сейчас? Неужто решили задержаться? «Вот так барин и узнали про покупки сына», — подвела итоги Нюра. «А они остаться тут решили, что ли?» Я сама своими ушами сейчас слышала, как Пётр истерит в гостиной как раз на тему невозможности жить я в этом доме, а девка его покупки делает. Фирс и сам чуть язык не проглотил, как узнал Надь. Она говорит, мол, даже если на месяц придется задержаться, она не собирается больше спать на солдафонской кровати. Рубя ладонью воздух, Нюра, видимо, изображала Клэр, но получалось у нее достаточно плохо. Ладно, поживем, увидим, Нюр. Пойдем, мне надо корзину с вязанием забрать, а ты меня подстрахуешь. Я встала и позвала ее с собой. Чего я сделаю? Нюра встала, но выходить за мной не торопилась. «Но коли Пётр там окажется, ты меня позови, будто бы срочно помощь моя нужна, ладно?» — уточнила я. «Ладно», — неуверенно прошептала Нюра и вышла за мной. В гостиной громко щелкали дрова в голландке, ветер гудел в трубе и издавал такие звуки, что становилось не по себе. На большом обеденном столе, застеленном сейчас кружевной скатертью, горела керосиновая лампа, а на небольших столиках у стен, где всегда очень торжественно стояли канделябры на 6 свечей, горели по 2 свечки на каждом. Проходя мимо комнаты Осипа, я услышала, как он несколько раз кашлянул и что-то затянул на вроде песни. Сердце отлегло. Эта его привычка напевать под нос во время отдыха всегда выдавала хорошее настроение. «Что крадешься, как кошка, укравшая цыпленка?» Голос Петра сперва заставил подпрыгнуть. Он тихо сидел в кресле отца. Если бы он качался на нем, то я услышал бы скрип. То ли он специально прятался вот так, то ли я была сейчас излишне сосредоточена на мелочах. «Мне нужна корзина, а тихо иду, потому что мешать не хотела никому». Я замерла в дверном проеме и рукой сзади показывала Нюре, которая должна была следовать за мной, что пора действовать. «Давай, мол, зови меня, торопи, делай хоть что-нибудь». Но за моей спиной ничего не происходило. «Проходи. Где ты была весь день?» Пётр, наконец, расслабился, и кресло качнулось, наполнив комнату привычным скрипом. На мужчине поверх светлой рубашки был накинут бордовый с богатой вышивкой золотым по лацканам и воротнику халат. Лицо не выражало ничего. Видимо, проорался и успокоился. «Не весь день. Сходили до рынка у Форштадта и поторопились вернуться до метели», быстро ответила я и прошла к окну. Когда взяла корзину и развернулась, чтобы уйти в коридор, увидела, что коридор пуст. Моя подруга сбежала, как только запахло жареным. «И чего ты таскаешься по рынкам? Тебе дома нет дела? Так я придумаю. Живешь тут на всем готовом, столуешься, ночуешь, а толку от тебя и нет». Пётр резко перестал качаться и встал. Я вспомнила нашу последнюю встречу в гостиной тет-а-тет, и меня передёрнуло. Неужто мало ему его селедки питерской под французским майонезом? «Не спеши, Надя. Расскажи мне, какую работу тут делаешь? Ни с ведром тебя не видел, ни с лопатой». Он медленно, словно герой из плохого сериала, двигался в мою сторону. И я услышала, как позади меня в коридоре открылась дверь. «Надя!» Голос Осипа зазвучал сейчас для меня, как песня. «Надя, это ты? Неужто ужин уже? Стол накрываете?» Я обернулась, ища спасения, и увидела, что барин вышел из комнаты. Тоже в халате, улыбаясь, он шел к нам. Сначала я не поняла, что не так, но быстро ответ нашелся. Он был без трости. Обычно к вечеру он с ней уже не расставался, а сейчас шел достаточно бодро, заложив руки за спину. «Нет, барин, рано еще. Простите, что разбудила, коли спали. Пётр Осипович меня спрашивал, а я отвечала, но старалась тихо говорить». Я опустила глаза, показывая, что очень сожалею. «Да, это я с нее спрашиваю». Пётр не дошел до меня пару метров и остановился. «Чего с нее спрашивать? У тебя свой слуга есть, а Надя тебе не прислуга». Барин прошел в гостиную, но не пошел к своему креслу, а сел за стол. «Раньше она при матушке была, это я понимаю, а сейчас чего-то трется, крадется, как кошка, выведывает чего-то. Это ты ее на рынок отправил? Зачем она туда бегала? Если к мужику, так пусть он ее и кормит. У нас тут нахлебников и без нее хватает. Клэрэнс дерзит, мне не отвечает». Снова завелся Пётр, но мне уже не было страшно. «Значит, эта курица уже на меня нажаловалась. И наша последняя с ней встреча, где я думала, она ко мне хоть сколько-то расположилась, ничего не решила», — подумала я. «Зачем надо, затем и ходила. По делам моим, А тебе их знать не надобно, Пётр. Ты мне вот про мебель расскажи лучше». Барин точно был в настроении. Может, он, конечно, узнав про заказ на его имя, обрадовался, подумав, что сын решил остаться. «Это наше семейное дело. Ей знать незачем». Пётр мотнул головой на меня, но уверенность его будто испарилась. Теперь он крутил в руках пояс халата и играл желваками, видимо, понимая, что разговор будет не самый приятный. «И ещё, чего же вы меня, батенька, не дождались и уехали в карете?» «Ты сначала про мебель ответь». Никифор мужика прислал по вопросу этому. «Коли не метель, я так бы и не узнал ничего. Значит, мне платить придётся?» Барин не злился, он будто наслаждался этой беседой. «Простите, барин, мне надо бы на Нюре с ужином помочь. Она меня позвала, а я вот тут задержалась», — очень тихо вставила я и сделала ещё шаг к дверному проёму. «Иди, занимайся, Наденька. А после ужина зайди, мы с тобой обсудим кое-какие дела». Барин посмотрел на меня, как-то уж очень тепло. «Хорошо, конечно, что ценит, только вот как бы Петру эта моя ценность ещё больше поперёк горла не встала. Врагов я заводить не планировала. Но они ведь как блохи. Заводятся сами по себе, а не от величайшего желания».